Повторю вкратце. Получила паспорт, и даже книжечкой бывают и листки. И тут же принялась за оборудование. Ей помогли все, начиная от Сергея Яковлевича, который на нее истратился до нитки, и кончая моими приятельницами, из которых одна ее никогда не видела. У нее вдруг стало все, и шуба, и белье, и постельное белье, и часы, и чемоданы, и зажигалки, и все это лучшего качества, и некоторые вещи в огромном количестве. Несли до последней минуты. Маргарита Николаевна Лебедева, вы, может быть, помните ее по Праге, «Воля России», с дочерью принесли ей на вокзал новый чемодан, полный вязаного и шелкового белья и тому подобное. Я в жизни не видела столько новых вещей сразу. Это было настоящее приданое. Видя, что мне не угнаться, я скромно подарила ей ее давнюю мечту — собственный граммофон. Для чего накануне поехала за 39 земель, весь рынок обойдя и все граммофоны переиспытав, наконец нашла лучшие англо-швейцарской марки на манер чемодана с чудесным звуком. В вагоне подарила ей последний подарок — серебряный браслет и брошку, камею, и еще крестик, на всякий случай. Письмо датировано первым днем Пасхи, цитируется по книге Марины Цветаевой «Собрание сочинений в 7 томах», том 6, письма, Москва, Элис-Лак, 95, страница 451, примечание переводчика. Теперь блудной дочери было с чем возвращаться в СССР. Она уехала 15 марта 1937 года. А Марина не понимала, то ли ей восхищаться решительностью Али, то ли бояться за нее. А вдруг она собьется с дороги, запутавшись в лабиринтах советской клоаки? Но первые письма, полученные от Али из Москвы, ее успокоили. Девушка поселилась у тетки Елизаветы Эфрон, изучает английский язык, надеется найти работу с хорошим жалованием. Но одновременно с приятными новостями пришла и горестная. Ариадна сообщила матери о смерти Софьи Голидей. Новость потрясла Марину, которой тут же вспомнились все подробности ее любви к Сонечке, непосредственной, свеженькой и эксцентричной молодой актрисе. И она посвятила памяти подруги длинную повесть, в которой с блеском воскресила образ этого полуребенка, всегда готового сходу рассмеяться или заплакать. Отдав долг благодарности дорогой ее сердцу тени, Марина отправилась с Муром отдыхать на Атлантическое побережье, в поселок Лакано-Осиан, департамент Жеронда. Во Франции тогда началась благословенная эпоха первых оплачиваемых отпусков. Ну как же не последовать общему движению, даже если у тебя нет постоянной службы с постоянной зарплатой? У Сергея была, однако он упрямился, не хотел покидать Париж. Говорил, что его здесь удерживают дела чрезвычайной важности. Что еще за дела? Марина предпочитала об этом не задумываться, не видеть, не слышать, что происходит. Потому что именно тем летом ее мужу, которого уже давно завербовали и взяли на довольствие агенты секретных служб СССР, было поручено вместе с группой специалистов по мокрым делам ликвидировать некоего Игнатия Рейса, он же, и это настоящее имя, Людвиг Порецкий, бывшего советского шпиона, который, прозрев, понял, что служит не мировой революции, а кровавому сталинскому режиму, и, написав об этом послание в ЦК ВКП, попытался скрыться с женой и ребенком. Началась охота за предателем. Руководил слежкой Сергей Эфрон. Рейс скрывался в Швейцарии, неподалеку от Лозанны. Ему была назначена встреча, на самом деле оказавшаяся ловушкой. Непосредственно в убийстве Эфрон участия не принимал. И вообще, как позже выяснилось, роль его во всем этом деле была довольно скромной. Но и ее хватило для скандала. Тело Рейса, прошитое пулями, было обнаружено в ночь с 4 на 5 сентября 1937 года на шоссе в Пюли под Лозанной. Сразу было установлено, что находившийся при нем паспорт на имя чешского коммерсанта Эберхарта фальшивый. И началось следствие сразу в двух странах – Швейцарии и Франции. При первых же осмотрах труп был идентифицирован, и мотивы убийства признаны исключительно политическими. Газеты единодушно обвиняли СССР, который, наплевав на принятые во всем мире законы, орудовал на территории суверенных государств. Шум нарастал, и он далеко еще не успел затихнуть, когда разразился новый, потрясший общество скандал. В центре Парижа 22 сентября того же года был похищен, опять же, московскими агентами генерал Миллер, глава Русского общевоинского союза.